А? Да про песню. Рассказать про песню. Рассказать про песню. Я это делать не люблю, но я расскажу. Снится мне сон, а снится мне Алексей Хвостенко. Я еду в товарном каком-то вагоне и записываем мы с ним две песни. Он все это сидит, там, надиктовывает по телефону, делает страшный звук и читает справочник технический. Вот. И, в общем-то, потом я еду обратно, слушаю. И вот голос, что Витька, ты смотри, ты это самое, ты поищи, хорошенько найдешь. А я как раз работал дворником, вот я какое-то время, там, наверное, больше месяца, я просто рылся буквально, в общем-то, мусор. Я искал такой технический справочник, какой был у него. Я его нашел. Да, нашел таблицу, да, полупроводники, и там была глава селеновых выпрямителей, на которой я, в общем-то, все это дело раскрыл и понял, что вот это оно. Начал выдумывать музыку. Выдумал. Получилась лажа. Снится мне Катенька Гуцал, с которой мы вместе играли. Вот, в общем, тоже ее нет, она умерла уже. Но это на самом деле как бы просто так вот. Она мне говорит, в общем, ладно. Она говорит, что Витя, что ты там на это самое, херни там наиграл. Бери два аккорда и все. Еще второй был немножко атональный. Ну и так и получилось, что сделал я песню. Потом сделали запись, и я включил туда ее голос, она читает стишок. И его голос, он читает стишок. И мы не так давно адаптировали это под концертное выступление, но слова я хоть убейте, никогда в жизни не запомню. Это последняя цифра, самая последняя таблица, потом их перестали выпускать в 64-м году. Семьдесят три, 308, 322, 309, 310, 197, 102, 320, 177Н, 102, 320, 77Н, 324, 323Н, 187, 188, 159, 132, 167, 311. Как было б хорошо забыть про все на свете, от всей этой пошлятины сбежать, задрав коленки. Пожить бы мне в четвертом забытом измерении, пугая глупых бабушек ночными воплями. Царапать бы вену, дом бы запечатать осколок солнца на далеком горизонте. Как было хорошо вытряхнуть из гитары все ложные истины и маленького облачка. Двенадцать, тридцать два, пятьдесят два, семьдесят два, девяносто два, девяносто два С, сто двенадцать, сто двенадцать С, сто пятьдесят два, сто девяносто два, сто девяносто два С, двести тридцать два, двести тридцать два С, двести семьдесят два, триста двенадцать, тридцать четыре, семьдесят четыре. 114, 154, 194, 234, 314, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82. Вот расскажу вам следующий случай. Интеллигент и русский пили чай. Все выпили весь чай. С последней чашки друг другу подали, лобзающись в рубашке. Коль рыло спит на самом алтарю, душа взыскает тут же чиферю. Иль грезит о другом каком безвинном пьянстве. Так на Руси, иначе в мусульманстве. Вот. Можно я после этой песни на одну песню сделаю смену вокалистов? Никто не обидится, а? Ничего.